Глава 91. Нувариш, добившийся молниеносного успеха. Появившись в обществе резидентов клуба «Свет Звезды», Янь Сиасу пребывала в очень хорошем настроении. Некоторые же другие, наоборот, стояли с кислыми минами. Теперь он тоже стал одним из них, однако никто так и не занялся подробным изучением его прошлого. И, конечно же, это была заслуга Джаспера и его друзей. Они безумолку расхваливали его всем подряд. Тем не менее, придя сюда сегодня, они обнаружили, что люди не особо стремятся поздравить их с заключением контракта. «Чёрт, что за фигню они несут? Все говорят об огромных связях этого землянина, а я смотрю на него и не верю. Не верю? Как по мне, он просто ловкий мошенник, вот и всё». «Согласен. Я хорошо разбираюсь в людях и ещё никогда не ошибался. Он ведь на самом деле яйца выеденного не стоит. Связи? Здесь просто с уважением относятся к земле. Никакого отношения к маленькой счастливой звезде это не имеет. А я вот слышал, что он на короткую ногу общается с Лань Лин, а заодно и с самим Титаном». Некоторые люди привыкли делать выводы, совершенно не вникая в суть, и, разумеется, среди собравшихся находились и те, кто на полном серьёзе не верил Яню Сиасу. Цэ как раз был одним из них. Действующий генеральный директор аквитанской корпорации Иджи и ведущий топ-менеджер в масштабах галактики, даже ему было трудно выйти на разговор с Лань Лин, не говоря уже о великанах и тем более Титане, фактическом лидере всей этой планеты. Цэ холодно усмехнулся. «Мне тоже это кажется полным вздором. И вообще, Джаспер и его компания перешли черту, осмелившись привести этого парня в наше заведение». «Ладно, Лань Лин, в это ещё можно поверить. Но вот Титан... Я слышал, что в его Скайлинке есть только три номера. Один принадлежит Лань Лин, второй Мусену, а третий принадлежит какому-то его таинственному близкому другу». Высказал своё мнение ещё один сынок влиятельных родителей по имени У Цзинь. Он внимательно изучал великанов и в особенности этого Титана Лаладува. «Точно вам говорю. Кроме этих троих человек больше у него нет ничьих номеров». «Таким образом, выходит, что Джаспер уже не так проницателен, как раньше. Остальные же просто решили довериться ему и прогадали. Тем не менее, как бы там ни было, этот Янь Сиасу действительно обладает определённой властью. Ведь каждый раз, когда он выходил на охоту, его охраняли местные великаны». «Вероятно, есть какой-нибудь способ провернуть нечто подобное. Но одной репутации здесь будет мало. Вы видели, сколько мешков уносил с собой Шан Лун после каждой охоты? Видать, он умудрился как-то договориться». Габриэль как раз выходил из уборной и стал невольным свидетелем этой милой беседы, отчего изрядно рассердился. «Вот ведь свинья!» «Ещё какую чушь придумаете? Да и дарианцы не продаются. Скажите им обратно, если хотите оскорбить. Но имейте в виду, с этими ребятами лучше не шутить. Никакие мехи не помогут вам в борьбе против великана». Шан Лун являлся телохранителем Титана, и это уже говорило о многом. Более того, они видели его одетым в доспехи и теперь даже не сомневались, что этот монстр сможет легко разобраться сразу с парочкой мехов. «Кто здесь несёт чушь, так это ты, Габриэль! Следи за выражениями!» Ци-И бросил на него холодный взгляд. Джаспер и его друзья совсем связь с реальностью потеряли. «Ха-ха, Габриэль, этот Янь Сиасу очень ненадёжный человек. Раз уж он действительно вводит дружбу с самим Титаном, то пусть наберёт его по Скайлинку и докажет». Вот Цзинь специально внёс такое предложение. Великаны обычно не пользовались Скайлинком, аппарат слишком не подходил для их больших рук. Исключением являлся лишь Титан Лаладув, для которого семья Лань специально заказала Скайлинк соответствующего размера, поэтому у него и было забито лишь три номера. Цзинь много раз проверял эту информацию. Тот третий номер был засекречен и не мог принадлежать какому-то дуралею из небольшой компании, продающему прокладки и возомнившему себя пупом земли. У него даже появилось подозрение, не являлся ли этот Янь Сиасу актёром, которого нанял Джаспер, чтобы развести остальных на деньги. Внешне Габриэль показал раздражение, однако в глубине души немного забеспокоился. Те деньги, которые он вложил в это мероприятие, составляли более половины его личных сбережений, и если этот Янь Сиасу действительно окажется тем, кем его видел У Цзинь... В этот момент Янь Сиасу как раз направился в их сторону, и они молча дождались, когда он к ним подойдёт. «Габриэль, господа, все в сборе, да? Я выйду ненадолго, мне нужно кое-кому позвонить». Договорив это, землянин тут же вышел на улицу, и Ци И с остальными разом усмехнулись. О Цзинь сделал это громче всех и даже стал подстрекать. «Габриэль, этот Янь Сиасу совсем не мошенник! Нет! У вас же настолько хорошие отношения, что он даже уходит подальше для звонка по Скайлинку! Серьезно!» Лицо Габриэля помрачнело. В этом сущность человека. Чувства питают суждение. Вложил он еще в это дело средства семьи, а тут совсем другое дело. Глаза у Цзиня радостно забегали. «А пойдем-ка тоже подышим свежим воздухом!» С этими словами он схватил Габриэля под руку и последовал вслед за землянином. Конечно же, их не интересовал свежий воздух. На самом деле они собирались подслушать разговоры Яни Сиасу и выяснить, что же эта темная лошадка из себя представляет. В это время где-то неподалеку Янь Сиасу действительно разговаривал по Скайлинку со своим отцом. «Вот так примерно выглядит вся ситуация. Сиасу, это действительно большой куш. Если у тебя и в самом деле все получится, ты получишь хорошую выгоду без особых затрат. Но не возникнет ли каких-нибудь проблем? Я имею в виду, что если вдруг что-то пойдет не так, сможет ли маленькая счастливая звезда вынести такие серьезные убытки?» Янь-старший действительно очень переживал. На сей раз его сын и впрямь задумал большое дело. Тем временем фраза Яня-старшего про получение большой выгоды заставила Габриэля остолбенеть. Неужели... О, Цзэнь же весело улыбнулся. Как и ожидалось. Янь Сиасу пребывал в крайне возбужденном настроении и потому совершенно не замечал притаившихся у него за спиной двух хвостов. Повесив трубку после разговора с отцом, он глубоко вздохнул и набрал еще один очень особенный номер по Скайлинку. В этот момент Цзинь прошептал Габриэлю. «Этот пронера Джаспер не может не знать про настоящее лицо этого говнюка. Пока еще у тебя есть время, чтобы выйти из всего этого дерьма. И мы все поддержим тебя. Как-никак ты пятый наследник корпорации СК. Не дело такому человеку позорить свое имя в подобном предприятии. Или ты все еще сомневаешься? Подумай хорошенько. Ты же понимаешь, о чем идет речь». О Цзинь показал в сторону Яни Сиасу, а затем его взгляд упал на него же. В это время на экране Скайлинка появился... Хоть толстяк и стоял далеко от них, изображение все таки было очень четкое, и на сей раз он тоже звонил по видеосвязи. О Цзинь подавился собственными словами. Как только Габриэль поднял глаза и увидел, с кем собирается разговаривать Янь Сиасу, он тоже остолбенел. А после его мрачное лицо вдруг посветлело и изобразило настоящий восторг. На экране, к их удивлению, показалось лицо Лаладува, настоящего кумира дейдарианцев и их фактического лидера, Великого Титана. Тут раздался голос Яни Сиасу. «Великий Титан, я... Баки, ты и Адан должны обращаться ко мне просто по имени. Наконец-то кто-то еще позвонил мне по Скайлинку». Лаладув был очень рад, но было заметно, что ему совсем непривычно общаться через экран Скайлинка. «Значит, это и есть брат Адана, про которого тот ему рассказывал?» «Немного... толстоват. Этот человек совсем не выглядит как мощный воин». Однако Лаладув не видел в этом проблему. Наличие прозорливого ума – тоже своего рода сила. Во всяком случае, их мудрейшие ценились именно этим. «Ха-ха, хорошо, Лаладув, есть одно дело, и я хотел попросить вашей помощи». «Без проблем. Я хочу открыть компанию, и нам нужно будет заняться строительством. Возможно, понадобится помощь великанов». «Без проблем», — ответил Лаладув той же фразой. Янь Сиасу слегка удивился этому. Этот парень весьма скор в принятии решений. А еще он отметил для себя, что Титан очень приятен в общении. Неподалеку Габриэль уже повернулся, чтобы вернуться в зал. После увиденного он на 100% убедился в связях Яни Сиасу. Если этот парень может так просто взять и позвонить самому Титану, чего еще бояться? Более того, он уже набирал своих людей, чтобы приказать им увеличить размер вложений. Первый этап – 2 миллиарда. Простите, но теперь он добавит еще 1 миллиард сверху. Вот Цзинь изменился в лице. Увидев, что Габриэль уже принялся за дело, он топнул ногой и тут же полетел в зал, а потом и к Джасперу, не забыв натянуть свою лучшую улыбку. «Джаспер, дружище, слушай, мы тут поговорили со всеми, и никто больше не высказал интерес инвестировать в ваш проект. Никто, кроме меня!» Остальные, все те, кто только недавно смеялся над его шутками, пораскрывали рты от удивления. Особенно Ци И. Что изменилось? Глаза Ци и забегали, и парень фактически вскочил со своего места. Он не мог сказать, что знает у Цзиня как облупленного, но этот пройдоха точно бы не стал действовать, если бы не был уверен на все 100. «Джаспер! Я же тоже твой друг! Не забудь меня!» В следующее мгновение все люди в зале устремились вперед, желая вступить в еще даже не созданную корпоративную компанию стратегического сотрудничества. Сотрудники маленькой счастливой звезды чуть с ума не посходили. Что происходит? Они только что подписали контракт на 2 миллиарда, но кто-то перевел им еще. Неужели за пределами Солнечной системы живет столько безмозглых мажоров? Им все это казалось каким-то сном. С точки зрения бизнеса, маленькая счастливая звезда получила колоссальную прибыль, при этом абсолютно ничего не сделав. Все-таки эти ребята, кажется, съели что-то не то. Или просто свихнулись. Когда Ян Сиасу вернулся в помещение и увидел такую оживленную обстановку, он не знал, что и подумать. Нельзя было сказать, что в его сердце совсем не имелось беспокойства насчет всего этого предприятия. Как-никак, он все-таки собирался заняться большим делом на Дейдаре Титан, которое напрямую коснется интересов дейдарианцев и семьи Лань. А тут такое. Джаспер тоже ничего не понимал, однако мышление бизнесмена позволило ему успокоиться. «Первый этап уже не нуждается в дополнительных инвестициях, а вот когда наступит второй, там и сядем, обсудим все по-дружески. Да? Ян Сиасу, мы же позаботимся об интересах наших друзей?» Все взгляды после этих слов сосредоточились на Яне Сиасу. Этот, прибывший из земли Новариш, добился молниеносного успеха.